Вензель Марцелл не слышал ни единого слова, произнесенного в зале городского совета. Да и что их слушать? Лучше бы взяли в руки кирки и лопаты и отправили землю копать. Сколько же их? Он привстал со своего бюргермейстерского кресла и стал пальцем пересчитывать тех, кто в это утро был согласно своим обязанностям в зале совета. Что за дурацкие правила три раза в неделю собирать совет? Кроме того, приходится и в другие дни держать людей на случай скорого рассмотрения всяких неожиданных происшествий, и не приведи Господь бед. Насчитав 22 здоровых мужчин, Венцель Марцелло печально сел на место. Сколько бы они могли вырыть земли! Но эти представители цехов купечества, содержатели домов и городские служащие никогда не возьмутся в душевном порыве за нужный городу труд. Они сразу же потребуют оплаты. А где ее взять? Венцель Марцелл, конечно, лукавил. В его распоряжении были уже значительные денежные средства. Напомня перенесенную тяжелую болезнь, вызванную безденежьем, он каждую монетку отдавал, как каплю собственной крови. И все же бюргермейстер понимал, что наступит тот час, когда он выложит золото и серебро, данное ганзейцами, местными купцами и менялами, а также некоторыми богачами. И этот час близился. Вот-вот он отдаст все, чтобы не рухнула его великая затея, и он не стал посмешищем всего города. Тогда Венцелю Марцеллу никогда не быть бюргермейстером и даже уважаемым бюргером. А за это он готов был даже заложить свой дом, повозку, лошадей, все, что у него есть. О, не приведи Господь! Все присутствующие в зале увидели направленный на каждого из них бюргермейстерский палец. Большинство пожало плечами, предвкушая, как эту выходку Венцеля Марцелла будут вечером обсуждать за кружкой пива с друзьями, а ночью с женами. Но были и такие, что покраснели, чувствуя за собой мелкие и не такие уж мелкие прегрешения. Но после этого никто уже не стал ни высказываться по прошлым вопросам, ни поднимать новых. А так как обсуждать было больше нечего и некому, совет откланялся впавшему в задумчивость бюргермейстеру и удалился по своим более важным делам. Венцель Марцелл еще долго сидел в своем бюргермейстерском кресле, склонив голову на правую ладонь. Он бы просидел и дольше, но тихо подошедший городской писец опустил ему на плечо руку. Бюргермейстер хмуро посмотрел на здоровенного писца-бездельника, тот, разумеется, не рыл землю, и устало спросил. «Что еще?» «Вашу милость просит принять чужеземец». «Какой чужеземец?» Писец пожал плечами. «Он говорит, что у него важнейшее дело». Венцель Марцелл устало кивнул. «Проведи в мою комнату». «Он уже там». «С чего бы это писец провел незнакомого человека в мою комнату?» «Видно, уже погрел свои руки дарами», – неприязненно подумал бюргермейстер, нехотя встал и пошагал в дальний конец ратуши. В комнате его приветствовал высокий старик с совершенно седыми длинными волосами и бородой. Лицо его было в строгих морщинах, а через всю правую щеку тянулся глубокий шрам. Несмотря на все еще прохладные весенние дни, одет он был в подобие сутаны священника, только белого цвета. Правда, от времени и долгой дороги она уже стала серой. На ногах старика были поношенные пулены, тоже когда-то белого цвета. У его ног лежали увесистый дубовый посох и большая кожаная сумка на длинном ремне. «Меня зовут Доминик. Я послан братьями и сестрами Христа. Их путь лежит через ваш город, достойный Венцель Марцелл». Старик говорил на вполне понятном северогерманском наречии, но в его произношении угадывалась принадлежность либо к итальянцам, либо к южным французам. Такой распев Венцель Марцелл уже слышал, когда по делам был в портовых балтийских городах, куда приплывали купцы со всех стран Европы. «И что это за братья и сестры?» Присаживаясь на скамью, спросил бюргермейстер. Старик так и остался стоять перед ним. «Это истинные христиане, ежедневно приносящие покаяние во славу служения Господу Богу». «Что за покаяние?» «Братья и сестры каются и принимают муки телесные, умерщвляя плоть на глазах других людей, во искупление собственных грехов и грехов тех, кто присутствует при этом. Мы – братья и сестры Христа». «Если я правильно понимаю, то в буле римского папы Климента вы названы флагеллантами, точнее, сектой флагеллантов». Бог возвеличил флагелантов и оттолкнул от себя папу. Другого спасения души не существует, как только путем нового крещения крови, а именно одним средством – сечением и бичеванием. «Так-так-так», – протяжно произнес Венцель Марцелл и надолго замолчал. Конечно же, бюргермейстер не мог не знать о существовании этих религиозных фанатиков и всего того, что было связано с ними. Прошло уже более 100 лет, как возникла эта секта из глубин народа и уверенно расползлась по всей Европе. Тогда вся Италия была охвачена различного рода преступлениями. Люди боялись выходить из дома, боялись, когда к ним приближалась толпа, боялись друг друга. И эта боязнь ярче всего проявилась в городе Пирузы, где всех жителей охватил такой страх, что они одновременно вывели всех на улицы, бросил на колени и заставил молиться Богу. Затем это чувство охватило жителей Рима, а позже и всю Италию. Люди были преисполнены невероятного ужаса, ожидали чего-то страшного от Бога. И все, без исключения, молодые и старые, знатные и простонародье, расхаживали в обнаженном виде по улицам, не испытывая никакого стыда. Знакомые и незнакомые выстраивались в 2 ряда и шествовали процессией, подобно церковной. У каждого в руке была плеть из кожаного ремня, которой они с особым рвением хлестали друг друга. При этом отовсюду раздавались душераздирающие стоны и вопли. Все молили Бога и Деву Марию простить их и не отказать в покаянии. Так проводили итальянцы время не только днем, но и ночью. Тысячи, десятки тысяч кающихся грешников в зимнюю стужу брели едва одетые по улицам и потрясали своими воплями церковные стены. У каждого в руке была зажженная свеча. Эти процессии обычно вел священник. За ним несли крест и хоругви. Войдя в церковь, все смиренно бросались перед алтарем. То же происходило в маленьких городах и даже деревнях. Все вокруг сотрясалось от воя человеческого, взывающего к Создателю. Музыка замолкла, мини-зингеры перестали ласкать ухо своими песнями. Единственная музыка, которая тогда раздавалась, представляла собой ужасные вопли кающихся, которые не могли не тронуть самое зачерствелое, каменное сердце самого бездушного человека. На глазах даже закоренелого и отъявленного грешника при подобных звуках появлялись слезы. Тогда происходили удивительные явления. Лютые враги становились задушевными друзьями. Ростовщики и грабители возвращали нечестным трудом нажитые деньги прежним своим хозяевам. Многие приносили повинную в совершенных преступлениях и отказывались от человеческих удовольствий. Двери тюрем открывались, заключенные выпускались на свободу, и изгнанным разрешалось вернуться из ссылки. Было проявлено столько христианской сострадательности, что казалось, будто все человечество охвачено неописуемым ужасом и безграничным страхом. И всемогущество Божье не в силах было подавить эти чувства. Самые мудрейшие из мудрых поражались внезапно возникшему движению, которое охватило всех. Они никак не могли отдать себе отчет в том, откуда именно могло взяться подобное лихорадочное благочестие. До этих пор публичные раскаяния в грехах вовсе не существовали. Ни сам Папа Римский, ни кто-либо другой из влиятельных духовных особ ни словом не обмолвились о них и не рекомендовали применение их. Среди публично кающихся были не только плебеи, черный люд, но и множество богатых и весьма образованных людей. Святой Антоний упорядочил и вывел процессии флагелантов на дороги Европы. Уже через несколько десятков лет многие и многие тысячи кающихся перешагнули Альпы, появились в Альзасе, Баварии, Польше, а далее и во Франции. И никакие усилия властей не могли остановить это движение, ибо оно находило поддержку народа. Интересы и воодушевления, проявленные по отношению к этой секте, были настолько велики, что церковь пришла даже в некоторое смущение. Флагелланты постепенно распространили свое чарующее влияние на все церкви, а их новые псалмы и песни, преисполненные глубокой святости, как нельзя более подходили для того, чтобы в сильной степени возбуждать и без того повышенную религиозность народа. Но времена изменились. Изменились и вожди флагелантов. Некоторые из них настолько в себя уверовали, что пытались творить чудеса и даже воскрешать мертвых. Но вследствие неопытности, неловкости и нечистой работы сектанты подобными поступками только вредили себе, ибо ограничивали круг действия лишь изгнанием злых духов с помощью божественного вдохновения. Этим они вызвали гнев и презрение влиятельных церковников. В конце концов, папа Климент VI, занимавший этот пост с 1332 по 1352 год, издал против секты флагелантов особую буллу. Немецкие епископы обнародовали апостольский указ и запретили сектантам селиться в их епархиях. «И у меня они не задержатся», – твердо решил Венцель Марцел. «Ворота Виттенбурга для вас будут закрыты», – старик тяжело вздохнул. «Вы опасаетесь гнева папской курии. Вас можно понять, ведь вам еще неизвестно, что греховностью своей и мерзкими поступками папа накликал на христиан Божий гнев. Черная чума, рожденная пустынями Востока, уже сожрала миллионы людей. Желтые люди, приверженные своей поганой вере, решили уничтожить христиан. Но они ничто. Это Бог их руками посылает на нас величайшее горе за наши грехи, которые во множестве остаются незамоленными. Это Бог надоумил ордынского хана Джанибека во время осады христианской крепости Кафу забросить катапультой труп умершего от чумы. Заболевшие генуэзцы оставили крепость и привезли болезнь к порогу Авиньона. И папа Климент в страхе перед наказанием Божьим оставил свою паству и накрепко закрылся в своем дворце. В начале прошлого года чума унесла в могилу королеву Арагона и короля Кастилии вместе с сотнями тысяч их подданных. Весной этот ужас убил половину жителей Парижа и младшую дочь короля, принцессу Жанну. Осенью чума уже свирепствовала на английском острове. Очень скоро она достигнет и ваших земель. Так не пора ли задуматься о покаянии? Покаянии всеобщем и угодном Богу? И, может быть, тогда Господь простит нас. Тогда черная смерть уберется в свое азиатское логово. Италия, Франция, Англия. Все это очень далеко. А мы народ смиренный, богобоязненный и добросовестно выполняющий Божью волю. Так что... Венцель Марцел с сомнением покачал головой. Братья и сестры Христа могут своим покаянием уберечь вас от неминуемой гибели. Молитесь с нами, ведь когда придет чума, будет поздно. От чумы нет человеку спасения, где бы он ни жил, на полуострове, в пещере или на вершине горы. Там, где она прошла, дома стоят пустые, ибо живые, не успевая хоронить в огромных общих ямах, падают в них, уже будучи и сами мертвыми. На морях по воле ветра и волн качаются корабли с мертвой командой. Торговля замерла, потому что не стало ремесленников. Землю пахали одни люди, а зерно сеяли другие, и те, что сеяли, не дожили до жатвы. Селения опустели. Старик устало провел рукой по лицу и с надеждой посмотрел на бюргермейстера. Господь справедлив. Наша вина перед ним настолько мала, что о ней не стоит и говорить. Мы молимся, причащаемся, соблюдаем пост и много, очень много работаем. Венцель Марцел встал, давая понять, что беседа закончена. Да, подходя к городу, я видел, что вы действительно много трудитесь. Голос старика был вкрадчивым. Большой труд – это тоже покаяние перед Господом. Мои братья и сестры часто предаются большому труду. Особенно, когда это на благо людей. Мы трудимся много и бескорыстно. И этим мы тоже обращаемся к Богу за прощением грехов людских. Бескорыстно? Венцель Марцел вновь опустился на лавку. Что ж, вы делаете доброе дело. И сколько у вас братьев и сестер? В нашей процессии не больше 150 человек. 150! — воскликнул бюргермейстер и расплылся в счастливой улыбке.